«У нее была работа», — сказала Энни, — «и это ей было не нужно. Не понравился мне, который ее нанимал». «Да ничего особенного. Я разузнал про него», — сказал Билли. «Не самозванец». «Откуда ты мог узнать?» «Откуда я вообще узнаю? Я гений, ядрена мать». «Не выражайся, гений. Ей в Нью-Йорк надо было ехать сниматься. И она бы не вернулась, да?» «Может, вернулась бы, а может и нет». «Теперь ты понял?» — обратился Билли к отцу. «Мама хочет, чтобы цыплятки были при ней». «Не упрекну ее за это», — сказал Фрэнсис. «Да», — сказал Билли. «Этот человек мне не понравился», — сказала Энни. «Вот что главное, я ему не доверяла». Никто не ответил. «Каждую неделю она приносит жалование», — сказала Энни. «Даже когда компания временно закрылась, хозяин взял ее кассиршей в свой универсальный магазин. Магазин с скрытым полем для гольфа. Громадное помещение. Однажды они чуть не пригласили туда Руди Вале. Она узнала много нового». Никто не ответил. «Сигарету?» — спросил Билли. «Давай», — сказал Фрэнсис. Энни встала и отправилась к холодильнику в кладовке. Принесла оттуда масленку и поставила на обеденный стол. Пришла Пэк, как раз когда все замолчали. Она потыкала вилкой картошку, проверила индейку, уже коричневую, и, не полив ее, закрыла духовку. Порылась в ящике, нашла консервный нож, открыла банку с горошком и поставила греть в кастрюле. «Индейка хорошо пахнет», — сказал ей Фрэнсис. «Ага, я сливовый пудинг купила», — сказала она, обращаясь ко всем, и показала жестянку. Потом повернулась к отцу. «Мама говорит, ты ел его на десерт по праздникам?» «Точно, ел с белым сладким соусом. Сладким-сладким». «Рецепт соуса на этикетке», — сказала Энни. «Дай-ка сюда, я сделаю». «Я сама», — сказала Пэк. «Приятно, что ты вспомнила», — сказал Фрэнсис. «Невелики хлопоты», — сказала Пэк. «Пудинг готовый, только разогреть прямо в банке». Фрэнсис присмотрелся к ней и нашел, что в глазах у нее больше нет яду. «Эта леди скачет, как термометр». Увидев, что он ее разглядывает, Пэк слегка улыбнулась. «Улыбка не для плаката, не для того, чтобы ты побежал за зубной пастой, но улыбка. Какого черта? Имеет право. Из холода в жару, из жары в холод. У нее это натуральное свойство». «У меня есть письмо. Хочешь послушать, пока там готовится?» — сказал Фрэнсис и вынул из внутреннего кармана пожелтелый конверт с погашенной двухцентовой маркой. На обороте было написано его рукой. «Первое письмо Маргарет». «Получил его, не сочту, сколько годиков назад». Он вынул три сложенных втрое листка пожелтелой бумаги в линейку. «Пришло ко мне в Канаде в 1910 году, когда я был в Торонто». Он развернул листки и на вытянутой руке, поближе к свету, подальше от глаз, стал читать. «Милый папочка, ты, наверное, не думал, что у тебя есть дочь, которая ждет твоего письма с тех пор, как ты уехал. Я так рассердилась, что ты не думаешь обо мне, что хотела убежать с цирком, который приезжал сюда в прошлую пятницу. Я делаю уроки. И у меня тут пример по арифметике, который я не могу решить. Может быть, у тебя получится? Как твоя нога? Лучше? Надеюсь, что вы выигрываете. Не бегай слишком много с твоими ногами, а то тебя отвезут домой. У мамы и Билли все хорошо. У мамы 14 новых цыплят и еще две несушки высиживают». 8 числа приедет цирк Дикого Запада. Ты не поспеешь к нему домой? Я хочу пойти. Билли сейчас ложится спать, а мама сидит на кровати и смотрит на меня. Не забудь ответить на это письмо. Надеюсь, что ты там совсем не скучаешь. Смотри, если поймаю тебя с другой девушкой, я ей повыдираю волосы. Любящая тебя Пегги».